Глава 9. После занятий сексом ей всегда хотелось пить. Находясь уже в гораздо более благожелательном расположении духа, чем до встречи с Уэйдом, Фейф решила заехать к Хэнсону и купить себе бутылочку чего-нибудь холодного. Она взглянула вверх на окна Уэйда и мысленно послала ему поцелуй. Может быть, стоит позвонить ему попозже и узнать, не желает ли он прокатиться куда-нибудь вечерком. Может быть, рвануть в Джорджтаун и найти себе какое-нибудь приятное местечко недалеко от воды. Ей хорошо с Уэйдом. Удобно и волнующе. Он так же постоянен, как солнечный восход. Всегда на месте, когда бы ей не понадобился. В ней зашевелились воспоминания о давно минувшем лете, когда он так часто, много и легко говорил о любви и семье, доме и детях. Но она заглушила их и стала думать о прелестях внебрачного секса. Ей нужно только это, и ему, к счастью, тоже. И за это она вознаградит себя и его, займет у Кейда его конвертибл, и они поедут на побережье, где-нибудь припаркуются и будут обжиматься, как подростки. Свою машину Фейв припарковала за несколько магазинов от Уэйдовского ветеринарного пункта. Незачем давать пищу болтливым языкам. Хотя они и так болтают всегда обо всем и не весть что. Фейв уже хотела скользнуть в автомобиль, но тут увидела, как из своего магазина вышла Тори и осталась стоять недвижимо на тротуаре. Вот гадкий утенок, который никак не может стать белым лебедем, — подумала Фейв и, подгоняемая любопытством, перешла улицу. «Ты в своем обычном трансе?» Тори вздрогнула, но тут же расслабилась. «Просто хотела посмотреть с улицы на витрины, и вывеску лишь недавно прикрепили». И Фейв, подбоченясь, тоже обвела фасад магазина долгим взглядом. Буквы на вывеске, еще блестевшие свежей краской, выглядели классно. «Южный комфорт? Ты и им собираешься торговать?» «Да». Присутствие Фейв не давало возможности насладиться радостью собственничества. И Тори снова направилась к двери. «Ты не слишком-то любезна с потенциальной покупательницей», — заметила ей вслед Фейв. Тори обернулась. Взгляд у нее смягчился. «Я еще не открыла магазин». Фейв ухватилась за дверь, прежде чем она успела захлопнуться, и протиснулась внутрь. «Ну, ты еще совсем не готова, по-моему». И Фейв оглядела пустые полки. «Извини, но мне надо работать, Фейв». «А ты не обращай на меня внимания. Иди и занимайся своими делами». Фейв махнула рукой и, движимая столько же упрямством, сколько и любопытством, принялась расхаживать по магазину. Все сияло безукоризненной чистотой. Пришлось ей признать это. Стекло так и сверкало в витринах. Дерево было отполировано до блеска. «А у тебя хватит товаров, чтобы заполнить все это пространство?» «Будет достаточно». Смирившись с вторжением, Тори принялась распаковывать коробки. Если она достаточно знает Фейв Левил, то скоро ей все надоест, и она удалится. «Если тебе интересно знать, то я планирую открыться в следующую субботу. Самый лучший товар будет продаваться с 10% скидкой, но только в этот день». Фейв дернула плечиком. «В уикенды я всегда занята». Она подошла к главной витрине. Внутри на подкладке белого шелка лежали украшения ручной работы, камни в серебряной оправе. Забыв обо всем на свете, Фейв хотела приподнять крышку, но она была заперта. Фейв тихонько выругалась и осторожно покосилась на Тори, заметила та или нет, и обрадовалась, что Тори не обратила внимания. «У тебя здесь есть милые побрякушки». Ей очень захотелось иметь и немедленно серебряные висящие серьги с ляпис с лазурью. «Я и не думала, что ты станешь ими торговать. Ты сама их, наверное, никогда не носила». «У меня 3 художника работают над такими безделушками», — ответила Тори. «Мне особенно нравится брошь с гранатами и цитринами». «Милая вещица, но вообще я не поклонница брошек. А вот серьги мне нравятся. Приходи в субботу». «Я могу быть занята». «Да, она хотела серьги прямо сейчас». «Почему бы тебе не продать их мне сегодня? Для почина. По-моему, ты открываешь магазин, чтобы все это продавать, правда?» Тори поставила на полку глиняную масляную лампу и постаралась согнать улыбку с лица, прежде чем повернулась к Фейф. «Я еще не открыла магазин», и Тори направилась к витрине, но ради прошлого. Она сняла ключи, висевшие в связке у пояса. «На что же ты положила глаз?» «Вот те», — Фейф постучала по стеклу, — «серебро и ляпис-лазурь». «Да, прелестные серьги. И пойдут тебе». Тори сняла серьги с шелковой подкладки и, прежде чем отдать Фейф, поднесла к свету. «Можешь примерить их перед зеркалом». Художница живет на окраине Чарльстона и делает красивые вещи. Когда Фейф направилась к трильяжу в бронзовой оправе, Тори вынула из витрины кулон на длинной цепочке. «Если представляется случай продать не одну вещь, а сразу 2, так почему не попытаться?» «Вот это одна из моих любимых вещей. Кулон очень подходит к серьгам». Стараясь не показать своего интереса, Фейф взглянула вниз. Оригинальный кулон из лазурита в серебряной оправе сразу очаровал ее. «Да, необычный». Фейф хотела отложить серьги и взять только кулон, но сдалась. «Такое не увидишь на каждой встречной. Я собираюсь продавать только уникальные вещи. Думаю, что возьму и серьги, и кулон. Целую вечность ничего себе не дарила. В прогрессе всегда и везде одно и то же». Тори закрыла витрину. «Отныне будет по-другому». Поджав губы, Фейф взглянула на ценники. «Многие решат, что ты запрашиваешь слишком дорого, но они будут неправы. В Чарльстоне ты могла бы все это продавать дороже. Но я не в Чарльстоне. Возьми футляры». «Не беспокойся, я все сразу и надену». Фейф открыла сумочку и небрежно бросила туда прежние серьги. «Срежь ценники и пробей чек». «Но у меня еще нет кассового аппарата». «Тогда я выпишу тебе чек». «И дай-ка мне твои прежние серьги, я положу их в футляр». Фейф фыркнула и, порывшись в сумке, достала старые серьги. «Хорошо, заботливая, аккуратная мамочка». «Секс и покупки», — подумала Фейф, — «лучше занятий не существует, и так приятно бывать среди красивых вещей». Кто бы мог подумать, что из худенькой, странной девчонки вырастет женщина с таким прекрасным вкусом и такими деловыми способностями. Да, магазин произвел на Фейф впечатление. Она даже немного позавидовала умению Тори придумать нечто интересное и создать свой бизнес практически из ничего. Не то чтобы Фейф сама хотела принять участие в подобном предприятии. Такой магазин связал бы ее по рукам и ногам, как морской канат. Но, может быть, теперь жизнь в прогрессе станет немного интереснее. «Знаешь, вот эту вазу надо водрузить на подставку, так, чтобы стекло просвечивало», — предложила Фейф. Тори так и хотела сделать, но еще не успела распаковать подставки. Занятая подсчетом, она рассеянно взглянула на Фейф. «Ну вот, я все подсчитала, включая налог на доставку. Может, проверишь?» «Но у тебя всегда отметки были лучше». Фейф начала проверять, но входная дверь снова открылась, и она могла поклясться, что Тори при этом застонала. Лисси всегда говорила писклявым голоском, и, по мнению Тори, это было одним из ее недостатков. Были и другие. Например, склонность окружить себя одуряющим запахом ландышей. И этот запах сейчас влетел вместе с нею в магазин и оставался здесь долгое время после ее ухода. Тори скрипнула зубами, пытаясь изобразить улыбку. «Вот забавно. Я только что уложила волосы, иду в офис, и вдруг вижу, что вы в магазине». Тори метнула на Фейв многозначительный взгляд. Та в ответ ослепительно улыбнулась, сигнализируя полное понимание, и затрепетала ресницами. «Да, я тоже зашла совсем недавно, увидела на магазине вывеску». «Вывеска очень впечатляющая. Вот все так удачно складывается одно к одному». Положив руку на живот, Лисси окинула цепким взглядом полки. «Как красиво, Тори! Ты, наверное, работаешь за шестерых, чтобы столько успеть за такое короткое время. И как прекрасно все сделал мой Дуайт!» «Да, я очень довольна его работой». «Еще бы! Он здесь лучший строитель! Ой, какая прелесть!» И Лисси схватила масляную лампу, которую Тори только что поставила на полку. «Я очень люблю такие вещи. Дуайт говорит, что они только пыль собирают. Но они-то и делают дом настоящим домом, правда?» Лисси украдкой посмотрела на ценник, и ее рот от удивления округлился. «Какая дорогая вещь! Это ручная авторская работа. Здесь стоит подпись». Начала была Тори, но Фейф ее перебила. «Дуайт зарабатывает достаточно, чтобы ты могла покупать красивые вещи, особенно сейчас, когда ты в положении. Если б я носила лишнюю тяжесть целых 9 месяцев, мужчину, который в этом виноват, я бы заставила достать мне звезды и луну с неба». Неуверенная в том, комплимент это или насмешка, Лисси насупилась. «Дуайт и так меня чересчур избаловал». «Вот уж действительно». «А я купила вот это». И Фейв качнула кончиком пальца сережку в ухе и кулон. «Тори даст мне небольшую скидку в субботу, когда магазин откроется». «Правда?» Лисси прищурилась, и взгляд стал пронзительно острым. Насколько Фейв знала, Лисси терпеть не могла, когда кто-то в чем-то ее опережал. Лисси жадно прижала к груди лампу. «Тори, ты просто обязана продать ее мне. Я прикипела к ней душой, но не знаю, смогу ли прийти в субботу, и кто-нибудь другой может лампу перехватить». «Это должен быть чек, Лисси, или наличные. Сегодня я не принимаю кредитной карточки, но я с удовольствием отложу тебе лампу до следующей недели, если...» «Нет-нет, я выпишу чек». «Ну, а можно мне, раз я уже здесь, походить и посмотреть?» «Да». Тори поставила лампу на прилавок. Сдается, она уже приступила к работе. «О, а эти зеркала продаются?» «Здесь все продается». Тори достала синюю коробочку из-под прилавка и положила туда сережки, в которых Фейв пришла. «Там же визитная карточка художника». «Чудесно! И тебе незачем меня благодарить», — тихо сказала Фейв. Поглядев на ценник лампы, Тори возразила. «Бизнес есть бизнес, поэтому спасибо. Ты знаешь, какую кнопку надо нажимать». «Ты имеешь в виду эту?» И Фейв взглянула туда, где Лисси ойкала и ахала, глядя на выставленные товары. «Но она может купить зеркало и стать таким образом моим лучшим другом». «Тори, я так хочу купить это зеркало. Вот это овальное, с лилиями на раме. Никогда не видела ничего подобного». Тори взглянула на Фейв сияющими глазами. «Да, она тебя переплюнула по части покупок». Алисе она крикнула. «Сейчас принесу коробку из подсобки». «Спасибо. У тебя и так много работы, а ты еще возишься со мной. Как только ты все успеваешь». «Я как раз говорила Дуайту вчера вечером, что просто не понимаю, откуда ты берешь время. Ведь ты арендовала дом, устроила магазин, получила товары, да еще проводишь все вечера с Кейдом». «С Кейдом?» — одновременно спросили Тори и Фейв. «Никогда не думала, что он такой живчик», — Элиси подошла ближе. «Должна признаться, что никогда не представляла вас вместе. Правду говорят, что тихие воды глубокие». «Не понимаю, о чем ты», — пожала плечами Тори. «Незачем скромничать между нами девушками». «Дуайт мне все рассказал, но предупредил, что ты до поры до времени будешь об этом помалкивать. Так что не беспокойся, я не скажу об этом ни одной душе». «Да не о чем и говорить. Мы только...» Тори увидела, как две пары глаз воззрились на нее с острым любопытством и, с трудом запинаясь, докончила. «Дуайт ошибается. Пойду принесу коробку». «Не понимаю, зачем она скромничает», — заметила Лисси, когда Тори поспешно скрылась в кладовке. «Ведь они оба свободны. Хотя то, что она мнет просто не вместе с Кейдом, когда месяца не прошло со дня приезда, не согласуется с образом порядочной леди, которую она на себя напускает». «Неужели?» — удивленно вскинула брови Фейв. «Кейт, конечно, может делать все, что ему заблагорассудится. Но, черт побери, если она позволит этой драной кошке зарканить его. Разве порядочные леди не занимаются сексом?» И с коварной, но ослепительной улыбкой Фейв постучала пальцем по животу Лисси. «Наверное, эту шишку ты приобрела, объевшись шоколадом. Я замужняя женщина». «Но ты была еще не замужняя, когда вы с Дуайтом трахались на заднем сиденье его старенького Камару, подаренного отцом за успехи на беговой дорожке». «Ну, Фейв, ты и сама трахалась тогда предостаточно». «Это точно. Вот почему я не бросаю камень в других, когда мне очень хочется это сделать». И она размашисто подписала чек. «Да я только сказала, что для женщины, которая едва появилась в городе и которая бог знает чем занималась все эти годы, она чересчур быстро обработала одного из левелов». «Никто не может обработать никого из левелов, пока мы сами этого не захотим», — резко бросила Фейв. Однако она собиралась поразмыслить над случившимся, поразмыслить как следует. У Тори появилось искушение закрыть магазин, спровадив двух неожиданных покупательниц, но это выбило бы ее из графика ежедневной работы и придало глупой болтовне Лисси чересчур большое значение. Поэтому она работала еще часа три, методично раскладывая товары по местам. Однако по дороге домой у нее появилась полная возможность обо всем поразмыслить. Нет, не таким путем она собиралась вновь утвердиться в прогрессе. Она не потерпит, ни одной минуты не потерпит, чтобы из нее делали главный объект городских сплетен. И самый верный способ пресечь сплетни — не обращать на них внимания, подняться над пересудами и подальше держаться от Кейда. Она давно умеет пренебрегать досужей болтовней, и дело для нее гораздо важнее пошлого романа. Она пойдет и дальше своим одиноким путем, и дело с концом. Так бы, возможно, и получилось, если бы она не заметила его грузовичок у края поля. Тори приказала себе проехать мимо, не останавливаясь. Но она все еще видела алчный, предательский огонек в глазах Лисси, поэтому повернула руль и съехала на обочину, где росла густая трава. Она только скажет ему, чтобы он не болтал о ней со своими дружками. Они не школьники, черт побери. Пайни Кук последний раз затянулся последней сигаретой Мальборо. Он глядел, как к обочине сворачивает большой автомобиль, и как женщина, черт побери, если это не девчонка Боден, ставшая взрослой, направляется к ним. Рядом стоял Кейт Левилл, проверял дневную работу и любовался, как подрастает новый урожай. «Хорошо бы еще один такой дождичек, как в прошлую ночь», — вслух размышлял Кейт. «Хорошо бы. Пайни почесал щетинистый сидеющий подбородок и выпятил губы. «У вас посадки на 3 дюйма выше, чем на других полях». «Хлопок на органике растет быстрее», — отозвался Кейт. «Химические удобрения замедляют рост». «Босс». Пайни сделал уже совсем последнюю затяжку, а потом раздавил окурок. «У вас проблемы по женской части?» Кейт усиленно размышлял о чем-то своем, поэтому не сразу услышал. «Извини, что ты сказал». Пайни повернулся, сощурившись от солнца, и лениво кивнул в сторону приближающейся Тори. «К вам пожаловала гостья. И такой у нее вид, что ваша песенка спета», — пробормотал Пайни и на всякий случай немного отошел. «Кейт, было приятно видеть ее. Легко, приятно и радостно. Тори, какой милый сюрприз! Сейчас посмотрим. У меня к тебе разговор». «Я сейчас слиняю», — понимающе ухмыльнулся Пайни. Тори закусила губу и вспомнила о вежливости. «Извините, мистер Кук. Об этом не беспокойтесь. А я не думал, что вы меня вспомните». Она не вспомнила, во всяком случае сознательно, и назвала его имя безотчетно. Просто на какой-то момент увидела перед собой тощего человека с впалой грудью, волосами цвета пшеницы, от которого почти всегда пахло спиртным, и который когда-то угощал ее мятными леденцами. «Я помню, вы мне давали леденцы и работали на поле рядом с отцовским». «Работал», — он растянул губы в улыбке. Зубы у него были неровные, словно старый чистокол. «Теперь вот работаю на этого парня. Он больше платит. Ну, я пошел. Увидимся, босс, завтра утром». Он приподнял кепку, вынул из кармана мятный леденец и вручил его Тори. «Помнится, тебе такие нравились». «И сейчас нравится. Спасибо». «Ему приятно было, что ты его вспомнила», — сказал Кейт, когда Пайни побрел через поле к дороге. «Я остановилась не ради того, чтобы прогуляться по аллейкам памяти. Скажи, что ты имел в виду, говоря своему дружку Дуайту, будто мы встречаемся?» «Я не совсем уверен, но мы не встречаемся». Кейт поднял бровь, скинул темные очки и зацепил их дужкой за воротник рубашки. «Но, Тори, мы действительно встречаемся. Я вот стою и смотрю сейчас прямо на тебя. Ты очень хорошо знаешь, что я имею в виду. Мы не устраиваем свиданий». Ему хотелось улыбнуться, но он сдержался. «Но мне кажется, между нами происходит что-то очень похожее на свидание. Мы вместе выходим на люди, и за последние 10 дней так было 4 раза». «По моему мнению, когда мужчина и женщина вместе куда-нибудь ходят, пообедать, например, и тому подобное, это свидание...» «Твое мнение ошибочно. У нас не бывает свиданий». «Как скажете, мэм». «Не ухмыляйся». Мимо них проковыляли 3 вороны. «Но даже если ты считаешь наши встречи свиданиями, ты не имеешь права говорить Дуайту, что у нас есть отношения. Он сразу же обо всем доложил Лисе, и теперь в ее безмозглой голове возникло представление, будто между нами кипят страсти. Я не хочу, чтобы окружающие считали, будто я твоя последняя пассия». Кейт, сунув руки в карманы, пристально смотрел на нее. «Пожалуй, эта их встреча самая большая удача за весь день». «А сколько же, по-твоему, у меня было этих самых пассий? Не испытываю ни малейшего интереса». «Ты же сама об этом заговорила», — сказал он, только чтобы увидеть, как она разозлится. «Главное не в этом, а в том, что ты сказал Дуайту о нашей будто бы любовной связи». «Я ничего такого не говорил и не понимаю». И тут он припомнил. «Вот оно что. Это просто недоразумение. Лиси все пытается меня пристроить. Не может она спокойно видеть неженатого мужчину. У нее это как заноза в заднице». И в прошлый раз я велел Дуайту, чтобы он ей сказал, будто у меня есть тайная бурная любовь. «Со мной?» У нее чуть пар не повалил из ушей, так она раскипятилась. «Почему же изо всех ты выбрал...» «А я и не говорил, что это ты», — перебил Кейт. «Наверное, Дуайт сам вычислил тебя, потому что мы оказались с ним одновременно в твоем магазине. И если тебе хочется на кого-нибудь наброситься, набрасывайся на него. А что до меня, то я не вижу причины так распаляться. Мы взрослые, свободные люди, и если, например, Лисе хочется думать, что между нами особые отношения, то что в этом плохого?» Тори едва не лишилась дара речи. «Он забавляется». Она могла видеть это по его глазам, расслышать в голосе. «Ты думаешь, это смешно?» «Не столько смешно, сколько анекдотично». «Анекдотично? Да Лиси растрезвонит об этом по всему округу, если она уже этого не сделала. Подумать, какая трагедия! Может, нам выпустить пресс-релиз с опровержением?» Она круто развернулась, чтобы уйти, но он задержал ее за руку. «Перестань кипятиться, Виктория. Не смей мне этого говорить. Я стараюсь начать свое дело, укорениться здесь, дома, и не хочу быть объектом досужих пересудов». «Но досужие пересуды — это энергия, за счет которой существуют захолустные городки. Ты слишком долго жила в большом городе и забыла об этом. И если люди судачат, они обязательно заглянут в твой магазин, чтобы на тебя посмотреть. Какой тебе вред от этого?» Он говорил тихо, ласково и разумно. «Не желаю я, чтобы на меня глазели. Я сполна насладилась этим в прошлом. Но ведь ты знала, когда ехала сюда, что глазеть будут обязательно. И если люди узнают, что какая-то женщина заинтересовала Кейда Левилла, они, конечно, захотят увидеть, что в ней такое особенное». «Ты все ставишь с ног на голову», — раздраженно бросила Тори. Она почувствовала, что почва уходит из-под ног. Когда Лисси сказала о наших отношениях, это слышала Фейф. Она тоже была в магазине. Он нахмурился, и она почувствовала удовлетворение. «А теперь тебе эта история уже не кажется такой забавной». «Если Фейф станет меня шпынять за это, а она не устоит перед соблазном, значит, мне пора извлечь из происшествия кое-какую пользу». Кейт крепче стиснул ее руку, уронил очки на землю и прижал Тори к себе. В ушах у нее зазвенел колокол тревоги, и она уперлась ладонью в его грудь. «Ты что делаешь?» «Хочу тебя поцеловать». «Не смей». Но его губы уже нащупали ее рот. «Я не укушу тебя, обещаю». И он сдержал слово, не укусил. Его прикосновение одновременно успокаивало и возбуждало. Оно будило подавленные потребности и желания. Но нет, боли он ей не причинил. Губы его были мягкими, нежными, теплыми. Горячая волна затопила ей сердце, и в этот момент он отступил назад. «Мне этого хочется с того самого момента, как только я тебя увидел». Рука его поглаживала ее шею и затылок. Голова у Тори закружилась, и ощущение это ей не очень понравилось. «Но я не желаю». Она отступила на шаг, и под ногой раздался хруст. «Черт возьми, вторая пара за неделю», — покачал головой Кейт, глядя на раздавленные очки. «Кейт, я не очень гожусь для этого». «Для чего? Для поцелуев?» «Нет». И, к своему удивлению, Тори рассмеялась. Как только ему удастся ее рассмешить, когда она так зла. «Для отношений, которые бывают между мужчиной и женщиной». «Значит, тебе нужно в них попрактиковаться». «Но я не хочу практиковаться». Однако она только вздохнула, когда он поцеловал ее в лоб. «Кейт, ты очень многого не знаешь обо мне». «А ты обо мне? Давай исповедуемся. И вечер такой хороший. Почему бы нам не прокатиться? По пути сделаем остановку и чего-нибудь поедим». Он взял ее под руку и потянул за собой с поля. «Тори, я человек терпеливый. Оглянись, обрати внимание на поле и поймешь, насколько я терпелив. 3 сезона мне потребовалось, чтобы превратить ферму в такую, как я хотел. Еще есть люди, которые издеваются надо мной потому, что я не пошел привычным путем. А то, что людям непонятно, их обычно раздражает». Тори взглянула на Кейда и отвернулась. У обворожительного, беззаботного человека, забавляющегося ее раздражением, есть в характере стальная жила, и неразумно об этом забывать. «Я это знаю», — узнала на собственном опыте. «Тогда почему бы нам не считать себя неудачниками и не посмотреть, куда это нас приведет?» «Не понимаю, о чем ты. Ни один из левелов никогда не был неудачником». «Ты так думаешь, потому что я еще не успел тебе надоесть своими поучениями насчет органических удобрений и красоты неотравленного химикатами хлопка». Он как бы, между прочим, поднял к губам ее руку и поцеловал. «Однако надоем, потому что новой жертвы у меня не было вот уже несколько месяцев. И вот что я предлагаю. Поезжай домой. Мне надо принять душ и переодеться. А потом я заеду за тобой примерно через час». «Но у меня есть и дома дела», — слабо возразила она. «Господи, да нет ни одного дня в жизни, когда бы ни нашлось дел». И он открыл дверцу ее машины. «Приеду через час», — повторил Кейт, когда она скользнула в машину и взялась за руль. «И, Тори, чтобы не было никакой путаницы, у нас с тобой назначено свидание». Он захлопнул дверцу и, сунув руки в карманы, неспешно пошел к своему грузовику.